Помню вечер в одном из кавалерийских полков. Январское малоазиатское солнце садилось за лиловые горы. В пустыне дрожало холодеющее марево. Красной краской были залиты пески. Ханы, маленькие каменные хижины, стояли какими-то первобытными постройками. Неподалеку, сбившись в кучу за каменной оградой, блеяли овцы. Жалобно стонали козы. Стариною Ассирии и Вавилона, жизнью первого человека веяло от куртинских одежд, от глиняных кувшинов и от того, как местные женщины носили их на плече, придерживая их красиво согнутой рукой. Мы сидели на окраине селения в раскрытой палатке. Зимняя ночь, борясь с уходящим солнцем, дышала морозом. На низком восточном столе горели шандалы со свечами. Пламя было тихое. Сзади слышалось довольное ржание лошадей. На коновизях драгуны навешивали торбы с ячменем. Мы сидели полукругом, любуясь закатным небом, клубящимися далями и прозрачным фиолетом гор, куда спускалось огненное солнце. Пришли песенники. Громадный полковой хор, человек 80, руководимый бравым взводным с четырьмя георгиевскими крестами. Взводный лихо вытянулся, скомандовал песенником смирно и впился глазами в высокого гостя. Командир полка приказал начинать. Заиграла зурна, ударил тулумбас. Под небом востока, среди азиатских песков, полилась восточная тягучая мелодия, наигрываемая русским солдатам. Музыка сливалась с природой, и чудилось, что пески пустыни пели песню старины, идущую от Адама, всю одну и ту же через целые века. Мелодия чуть изменила свой характер. Одна, другая русские ноты появились в ней, выросли, стали сильнее, зазвучали яственно. К ним пристал голос, нежный тенор. Он пел некоторое время один, потом стал слышен баритон и кавказская песня, то разрастаясь и гремя всеми 80 голосами, то затихая, понеслась над широкой долиной Ефрата. Взводный стоял впереди хора и пел, как будто сам захваченный мощной волной хора. Когда же гость, отец державный, земному солнцу кто не рад, подвинуться на тост за здравный Эльбрус, Казбек и Арарат. Мы говорили о славе и величии России, о великой русской культуре, о том, что таких песен, такой музыки, такого слияния культур азиатской и европейской, как та, что несут с собой русские, нет нигде. Говорили о подвиге нашего гостя. Мы говорили громко, оживленно, не стесняясь. Солдаты и взводные прислушивались к нам и больше не пели. Сзади, в серебряных просторах, красная, как бы закоптелая в дымчатом облаке, вставала полная луна. «Ну что ж, примолкли, родные, пойте!» — сказал командир полка. Взводный встрепенулся, вытянулся и, уставившись глазами в высокого гостя, начал кавказскую казачью песню. «С краев полуночи на полдень далекий могучий державный орел пролетел». Звонкий подголосок по-казачьи залился колокольчиком и завел рулады, струной зазвенел, запел, что твоя скрипка.